Глава 15. Урок. «Ты еще попозже не могла явиться?» — шипела на меня Эмилия, помогая переодеться в платье прислуги. Простое, удобное, немарково-серого цвета. «Уже середина дня!» «Как ты себе это представляешь?» — резонно возражала я. «Лоренцо пригласил меня на карнавал. Если бы я отказалась, он бы заподозрил неладное. Нужно было сказаться больной. И он прислал бы мне лекаря. Набрала бы про женские неприятности. О таком не говорят с мужчинами. Слушай, отвали, я ведь пришла, верно?» «Как ты от него сбежала?» «Кто сказал, что я сбежала? Ему нужно было встретиться с градоправителем. Я сказала, что погуляю одна, а потом буду ждать его на площади. Лоренцо долго будет меня искать». «Но не до самой ночи», — резко дернула меня за рукав девчонка. «Пошли уже». Остальные ждали нас в холле. Все пятеро. Джулио, Марко, Пеппо, Берто и Лоренья. В руках у них были факелы. «Я дорогу помню плохо», — предупредила я. «Если заблудимся, не нужно меня бить». «Главное, что ты завесу отодвинуть можешь», — спокойно пожал плечами Джулио. «Да тебя никто не мог». Про завесу мне им пришлось рассказать. Так было нужно. Мы вышли на тот самый балкон, где мы часто ужинали с Лоренцо, а потом я честно попыталась вспомнить. Кажется, направо. Да, точно, вот этот маленький коридорчик. Осторожнее, да, здесь балка. Лоренцо просил меня пригнуться. Ну, не вспомнила сразу, чего так орать-то? Хотите, чтобы нас услышали? Потом дверь. Конечно, заперта, а вы как думали? Нет, откуда у меня ключи? Нет, я не умею взламывать замки. Топора у меня тоже нет, где бы я могла его прятать? Шипя и ругаясь сквозь зубы, Джулио расковырял замок своим кинжалом. Это заняло у него не больше 10 минут. Вниз по ступенькам, потом налево. Или направо. Не помню. Налево, точно налево. Ой, нет, тут какие-то решетки. Значит, все же направо. Еще дверь? Да, была такая. При свете факелов и целой толпой не так уж и страшно. Крыса? Хорошо, что не змея. А пауки вообще безобидные. К моему удивлению, наш путь увенчался успехом. Довольно широкий коридор окончился тупиком, серой каменной стеной, старой и безнадежной на вид. А кончики пальцев у меня закололо. Волчата же взвыли от разочарования в голос. Они ощупывали стену, пинали ее, стучали кулаками и, конечно, не смогли сдвинуть с места ни на миллиметр. «Здесь точно должен быть проход!» — лихорадочно бормотал Марко, толкая камни. «Не может быть тупика! Наверное, потайной механизм». «Да, я читал про такое», — вторил ему Джулио. «Нужно найти рычаг. Ну, что вы стоите, помогайте». «Не будьте идиотами», — холодно осадило их Лоренья. «Включите логику. Дон-дракон толкает рычаг или ногой, или рукой. Нужно искать или совсем возле пола, или на высоте его руки». «Какая умненькая девочка. Зря Филиппа не зовет ее на занятия математикой». И только когда все, выбившись из сил, совершенно потеряли надежду, я вспомнила. «А была ли стена? Погасите факелы, у меня есть идея». Терять было уже нечего. Один за другим потухли огоньки. Я вытянула руку, снова ощутив покалывание в кончиках пальцев, сделала несколько шагов вперед. «Ну и где эта холодная стена? Куда делась?» «Странно. Еще пара длинных шагов. Не понимаю». «Зажгите свет. Здесь что-то не то». Снова стало светло. «Где ты, Сарелина?» «Сбежала. Обманула нас и сбежала. Вот коварная лисица». «Но я здесь». Шагнула к ним и почувствовала холод камня. «Я вас вижу и слышу». «А мы тебя не видим. Ты как прошла сквозь стену?» «Так это иллюзия. Магия». Я повертела головой, оглядываясь. По всему выходило, что для меня стена не является преградой. Об этом мне, кстати, говорил Лоренцо. А вот волчата не могут ее преодолеть. Но в сокровищницу не может входить один лишь дракон. В конце концов, он обещал мне кресло, вряд ли сам его потащит. Значит, проход можно открыть. Неровные отблески огня без проблем проникали через каменную стену. Мне все было видно. Интересно, зачем тут кольцо для факела? Почему нет самого факела? Да и нужен ли он здесь? Я протянула руку и подергала металлический обод. Он легко повернулся. «Молодец, Релина, ты нас впустила!» Каменная преграда растворилась без следа. Ребятишки с криками восторга приникли к большой деревянной двери. «Вот теперь точно, сокровищница, мы нашли!» С этой дверью Джулио возился гораздо дольше, но справился, и на его лице теперь сияла гордость. Недолго, правда. Дверь в сокровищницу распахнулась от толчка его ладоней, а потом факелы разом погасли. Стало темно. «Это ловушка!» — сообразила одна из девочек. Судя по шуршанию юбки, она бросилась назад. Но далеко не убежала, раздался характерный стук и стон. «Стена вернулась! Нам не уйти!» «Все верно, мои маленькие друзья!» Голос Лоренцо из тьмы прозвучал вполне доброжелательно, но даже у меня пробежала дрожь по позвоночнику. «Вы искали сокровища, и вы их нашли. Нравится?» Вспыхнул яркий свет, лившийся будто бы со всех сторон. Еще в прошлый раз я не увидела никаких светильников, и теперь их тоже не нашла. Мы жмурились и утирали невольные слезы. А Дон-дракон, оказывается, сидел на троне посередине зала, закинув ногу на ногу. Весь в черном, среди мягко мерцающего золота и сияющих разноцветными огнями камней. «Это мое кресло», — проворчала я, быстро подходя к нему. Я справедливо опасалась немедленной мести со стороны детишек, но они были слишком растеряны и ошеломлены, чтобы вообще обратить на меня внимание. Золото. Тут было золото. Джулио был бледен. Он не вертел головой, не удивлялся, а молча смотрел прямо в глаза Лоренцо. Как самый старший, он отлично понимал, на кого ляжет большая часть вины. «Итак, мои золотые, проходите, располагайтесь поудобнее». Хозяин сокровищ был совершенно спокоен, но пугал куда больше, чем обычно. «Вы здесь надолго». «Ты убьешь нас?» — пискнул севшим голосом Марко. «Зачем? Просто уйду и оставлю вас здесь. Вы так стремились к сокровищам. Разве я могу отказать своим воспитанникам в такой малости?» Первой сообразила Лоренья. Она бухнулась на колени и взмолилась. «Пощадите! Мы виноваты перед вами, но все осознали». «Я привел вас в свой дом». Слова дракона падали гулко и веско, словно золотые слитки. «Накормил, дал кров, нанял лучших учителей. Чем отплатили мне вы?» Медленно опустился на колени Джулио, следом остальные мальчишки. Только красавица Эмилия осталась стоять, скрестив руки на груди и прислонившись к стене. Губы у нее дрожали. «Вы смеялись у меня за спиной, намереваясь обокрасть. Таков ваш ответ за доброту. Я дракон, на мне черная одежда. Но ваши души еще чернее». «Как мы можем искупить вину?» — тихо спросила Эмилия. «Я готова принести клятву верности вам, Дон-дракон». «К чему мне лживые клятвы? Как можно верить тем, кто уже обманул меня не один раз?» «Это я один во всем виноват!» — внезапно выкрикнул Джулио. «Я их обманул, соблазнил, заставил. Убейте меня, а их прогоните прочь. Достаточно с них такой кары». «Я вложил в них время и деньги, Джулио. Ты знаешь, сколько стоят уроки музыки?» «Нет». «Изгнание — это золото, выброшенное в колодец. У меня будет другое наказание. Марко?» «Да, Дон-дракон, это справедливо. Благодарю за милость». «Пеппо?» Чернокожий малыш поглядел на Лоренцо сквозь слезы. «Ты проявляешь успехи в науках. Сеньор Филиппе много тебя хвалил. Станешь учителем и будешь учить детей в школе наук. До конца твоей жизни. Ясно?» «Я согласен, монсеньор». «Берто, ты прирожденный лицедей. Я давно мечтал построить в Тернеце театр. Займешься этим. Денег я дам, но учти, если пропадет хоть одна монета...» «Я не подведу». «Вот и славно. Лоренья и Эмилия, вы можете сами выбрать себе жизнь. Не смею вас неволить. Женщина в любом возрасте имеет право на ошибку, если только эта ошибка не стоит им чести. Подумайте, чего вы хотите. Поговорим позже. Ида, не трогай. Положи немедленно». Поздно. Воспользовавшись тем, что Лоренцо увлекся судейством, я прокралась к вожделенной шкатулке, так манившей меня, и сняла ее с полки. И теперь вертела в руках, пытаясь сообразить, как открыть. «Не вздумай даже, не смей!» Я нажала на крышку, и она громко щелкнула. Внутри оказался обычный булыжник. «Не нужно, только не...» Обычный да необычный. Он так и манил меня, завораживал, буквально требовал, чтобы я прикоснулась. И я не смогла удержаться.